Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Итак, друзья мои, я снова вас приветствую утром. И мы продолжаем нашу историю. Вы же знаете, что я, Этьен Жерар, и мой друг, лейтенант Дюрок, оказались в ловушке. Мы получили ключ, но ключ был не от той двери, не от входной, и поэтому мы стали разбирать по всем стенам все бочки и все ящики. Они оказались очень тяжелые. Мы трудились, как одержимые, оттаскивая бочки, сыры и ящики на середину кладовой. Наконец, осталась одна огромная бочка водки, которая стояла в углу. Общими силами мы с Дюроком откатили ее в сторону и увидели в деревянной обшивке стены небольшую низенькую дверь. Ключ легко повернулся в замке, и мы с восторженными восклицаниями распахнули ее. Держа в руке лампу, я протиснулся в нее первый, мой спутник последовал за мной. Мы очутились в пороховом складе замка, в каменном подвале без окон, с закупоренными бочками по стенам и одной открытой посередине. Возле нее на полу лежала черная куча пороха. Напротив была еще одна дверца, но она оказалась запертой. «Мы ничего не выиграли», — воскликнул Дюрок. «Второго ключа у нас нет». «У нас их целый десяток», — возразил я. «Где?» — я указал на ряд пороховых бочек. «Вы хотите взорвать эту дверцу?» «Именно! Но ведь взорвется весь погреб». Это было справедливо, но моя изобретательность еще не иссякла. «Мы взорвем дверь кладовой», — сказал я. Побежав обратно, я схватил железный ящик, в котором лежали свечи. Он был величиной с мой гусарский кивер, стало быть, вмещалось в него несколько фунтов пороха. Дюрок наполнил его, пока я состругивал воск с фитиля свечи. Наконец, все было готово, и лучшей петарды не сделал бы даже самый умелый механик. Я поставил три круга сыра один на другой и водрузил на них железный ящик так, чтобы он приходился прямо против дверного замка. Затем мы зажгли кусочек свечи и убежали в пороховой склад, захлопнув за собой дверь». Это не шутка, друзья мои, сидеть среди тонн пороха, зная, что если пламя взрыва пробьется сквозь тонкую дверь, то наши обугленные останки взлетят выше замковой башни. Вот уж я не думал, что полдюйма свечки могут гореть так долго. Напрягая слух, я все время старался уловить, не раздастся ли топот казачьих лошадей, несущий нам гибель. Я уже решил было, что свечка потухла, как вдруг в кладовой громко ухнула, словно взорвалась бомба, наша дверь разлетелась в щепки, и на нас градом посыпались кусочки сыра, репы, яблок и щепки от ящиков. Мы выбежали в кладовую, спотыкаясь в густом дыму об обломке, усеявшей пол, но там, где была темная дверь, тускло светился четырехугольный проем. Наша петарда сделала свое дело. В сущности, она сделала для нас больше, чем мы могли надеяться. Она уничтожила не только тюрьму, но и тюремщиков. Выйдя в зал, я прежде всего увидал человека с огромным топором в руках, распростертого на полу. На лбу его зияла рана. Потом я увидел корчившуюся на полу в агонии громадную собаку с двумя перебитыми лапами. Она поднялась, волоча их, как цепи. В ту же секунду я услышал крик. Вторая собака, прижав Дюрока к стене, вцепилась ему в горло. Он пытался оторвать ее от себя левой рукой, а правой наносил ей удары саблей. И все же только тогда, когда я размозжил ей череп пистолетом, железные челюсти разжались, и свирепые, налитые кровью глаза мертвенно остекленели. У нас не было времени отдышаться. Где-то впереди раздался женский крик, крик смертельного ужаса, и мы поняли, что нельзя медлить ни секунды. В зале было еще двое людей, но, увидев наши обнаженные сабли и разъяренные лица, они, трясясь от страха, бросились прочь. У Дюрока из раны на шее текла кровь, окрашивая серый ментик, но малый, не помня себя, ринулся вперед, и когда мы ворвались в комнату, где впервые встретились с хозяином черного замка, я только из-за его спины увидел, что там происходит. Барон стоял посреди комнаты, его спутанная грива стала дыбом, как у разъяренного льва. Я уже говорил, что это был человек огромного роста, очень широкий в плечах, и когда я увидел его пылающее от ярости лицо и вытянутую вперед саблю, у меня мелькнула мысль, что, несмотря на всю его подлость, из него вышел бы отличный гренадер. Молодая дама, съежившись от страха, забилась в угол. Рубец на ее белой руке и хлыст, валявшийся на полу, говорили о том, что мы вырвались из ловушки чуть позднее, чем следовало, и не успели защитить ее от этого зверя. Он зарычал, как волк, и мгновенно бросился на нас, рубя и колотя саблей плашмя, сопровождая проклятиями каждый выпад. Комната, как я уже говорил, была слишком тесна для фехтования. Мой юный спутник оказался впереди меня в узком проходе между столом и стеной, и я мог только наблюдать, не имея возможности помочь ему. Малый умел обращаться с клинком и был свиреп и увертлив, как дикая кошка, но в этом тесном пространстве преимущество было на стороне грузного гиганта. Кроме того, он был превосходным фехтовальщиком. Прервемся, потом продолжим завтра. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.